Глава 33. Нелла молчала все время, пока муж и Банетти оговаривали артефакты, которые выделит маг, а также место и время засады. Неодобрительно молчала, даже пыталась привлечь внимание Федерико выразительными взглядами. Вся эта идея с засадой казалась ей глупой и опасной, достойной разве что неразумных мальчишек, но никак не взрослого ответственного капитана сыска. Но муж упорно не замечал ее недовольства и распрощался с магом, лишь когда все, что надо, было сказано. Но и после этого ничего жене не объяснил. Даже когда вышли на улицу, Федерико продолжал молчать. Возможно, просто торопился домой? Уже начинало темнеть, а ведь нужно было подготовиться. Хотя что там готовиться, если всю подготовку на себя взял маг? В очередной раз выговорить Гвидо, что Рокко спит в кастрюле? «Ты же говорил, что не доверяешь Банетти», — не выдержала Нелла. «Не доверяю». «Почему же согласился на эту глупую засаду?» «Именно поэтому. Если он рассчитывает поймать меня врасплох, то зря. Скорее, я поймаю его с поличным». «Тогда уж мы», — проворчала Нелла, которую хоть и не радовала перспектива бессонной ночи, но не бросать же бестолкового супруга без поддержки. «Не могу же я позволить, чтобы ты занимался подобным в одиночку». «Нет, ты отправишься к родителям», — безапелляционно заявил Федерико, «чтобы я не волновался за тебя во время операции». Нелла застыла на месте. «Так, значит, в самый ответственный момент ее бросить? Когда она уже почти, да что там почти, полностью решила остаться с Федерико, то получила вот такой неприятный сюрприз? Значит, он спасает Паулу и собирается потребовать с той награду, положенную победителю, а ее, законную, между прочим, супругу, отправляют к родителям? Нет, мужчинам нельзя доверять». Нелла разозлилась так, что даже ни на минуту не задумываясь выпалила. «Чтобы волноваться только за Паулу, да? Вот и нужно было на ней жениться с самого начала!» «Нелла, если бы ты была мне безразлична, я, напротив, взял бы тебя с собой». Федерико сделал попытку обнять жену, но она оскорбленно сбросила его руку. «Пойми, я рядом с тобой даже думать ни о чем другом не в состоянии. И ни о ком. О какой засаде может идти речь?» Ему все же удалось обнять жену, и не только обнять, но и увлечь в ближайший переулок, где почти не было прохожих. Нелла уперлась руками ему в грудь, но больше из упрямства, чем из желания, чтобы он оставил ее и ушел. Ей хотелось, чтобы он ее обнял еще сильнее, чем сейчас, и сказал то, что ей так давно хотелось услышать, а не отправлял к родителям, как какую-то досадную помеху. «Нелла, да даже когда тебя нет рядом, я продолжаю о тебе думать», — горячо заявил Федерико. «Ты моя жизнь. Я не представляю, что со мной будет, если ты погибнешь». «А Паула?» «При чем тут Паула? Она жертва и свидетель по делу, которое я вел, и в которое вовлечена ты. А сейчас идет речь о нас двоих. Давай не будем про нее». «Но вы же с ней были близки». Нелла чуть смягчила то, что хотела сказать. Выговорить «любовники» оказалось для нее почему-то слишком больно. Пусть это было до того, как они познакомились, но ведь было же, и она не представляла, что с этим теперь делать. «Были, но это в прошлом». Нелла чуть отвернулась, но не смотреть на Федерико было выше ее сил. Она слегка опустила ресницы, что позволило ей сохранить хотя бы иллюзию независимости, но взгляд ее все равно был прикован к мужу, и то, что она видела, внушало ей уверенность и в себе, и в том, что у них действительно что-то получится, что-то настоящее. «Нелла, между нами с Паулой не было любви. Никогда не было». «А между нами?» Руки уже упирались в грудь Федерико не с такой силой. Оставалось совсем немного, чтобы они окончательно ослабели и сомкнулись на шее мужа. А губы слились с его губами. Да, именно поцелуя ей сейчас не хватает. «Богиня, Нелла, да я жизни без тебя уже не мыслю!» — взвыл Федерико. «А ты только и знаешь, что меня отталкиваешь, допоминаешь Паулу». «Ты сам меня собирался отправить отсюда подальше и остаться с ней», — неуверенно сказала она. «Есть надо и хочу. Сейчас надо с ней. Но хочу-то я с тобой. Да и выражение «остаться с ней» по отношению к Инорите, находящейся в целительском сне в лечебнице, не совсем правильно, не думаешь?» Вдруг он так резко рванул Неллу на себя, что она ахнула от неожиданности, но возмутиться не успела. Когда целуешься с полным самозабвением, возмущаться почему-то не получается. Не остается для этого ни сил, ни желания. Поцелуй длился и длился, голова туманилась, дышать было нечем, и когда все закончилось, Нелла просто уткнулась в грудь Федерико, бездумно слушая, как стучит его сердце. Наверное, ее сердце стучало не тише и в такт сердцу мужа. «Поэтому тебе надо срочно уехать», — глуховато сказал Федерико. «Нет». Она оторвалась от упоительного прослушивания и покрутила головой. «Я никуда не уеду, и ты это прекрасно понимаешь». «Нелла, я не могу тебя взять с собой и оставить одну тоже не могу. Ты окажешься легкой добычей для маньяка, о планах которого мы не знаем ровным счетом ничего». «Может, в этом и состоит его план? Убить нас поодиночке?» — недовольно спросила Нелла. «У родителей тебе будет безопаснее». И тут Нелле пришла в голову идея, показавшаяся ей просто замечательной. В самом деле, у них еще столько времени до этой засады, они его так бездарно тратят. Да и вообще, целоваться на улице не слишком прилично. Хорошо еще, что сейчас в переулке никого нет. Но если вдруг кто появится, то что он подумает об их воспитании? Нет, нужно отсюда срочно уходить. «Безопаснее мне будет, когда я перестану подходить для целей вашего маньяка», — заметила Нелла. «А ты для этого ничего не делаешь». «Что?» — удивился Федерико. Нелла понимала, что не она должна об этом говорить, но другой возможности остаться в Унаре не видела. И Федерико скорее был рад, чем озабочен ее непристойным предложением. И непристойным ли? Если он хочет сохранить брак, так самое время заняться его укреплением. Но не в темном переулке, а за закрытыми дверями супружеской спальни. «Я говорю, что поцелуев для этого недостаточно», — ехидно сказала Нелла. «Нужна правильная противоманьячная профилактика. Экстренная. Ты же мне сам предлагал в начале нашего знакомства. Мне кажется, что мы с ней уже непозволительно затянули. Этак маньяк неожиданно появится, а мы и не готовы его встретить». К ее удивлению, радость на лице мужа сменилась каким-то странным выражением. И это выражение ей ужасно не понравилось. Неужели она должна теперь соблазнять его? И это после того, как раньше он предлагал сам? «Нелла, в любом случае я не оставлю тебя одну, без охраны», — заупрямился Федерико. «И ты должна знать, что неприятности у меня точно будут. Возможно, даже останусь без работы. В таких условиях неблагоразумно». Говорить сейчас о благоразумии с его стороны было совсем неблагоразумно, потому что Нелла восприняла его слова как очередной вызов. Правда, уверилась в том, что он действительно о ней волнуется, а не хочет избавиться. «Ты меня любишь?» «Я не хочу, чтобы ты потом пожалела». Говорил он это, ничуть не ослабляя объятий, и глядел так, словно боролся с собой из последних сил. Любое слово, которое скажет сейчас Нелла, перевесит одну чашу весов из того состояния зыбкого равновесия, в котором они находились. «Ты меня любишь?» — упрямо повторила она. «Я тебе только об этом и говорю последние полчаса», — язвительно заметил Федерико. «Но когда любят, хотят защитить, а не подвергнуть опасности. Поэтому и речи не может быть, чтобы ты сидела в засаде со мной и Бонетти. Я ему не доверяю. Я не вижу ни единой причины, по которой он собирается это устроить. И его сказки о необходимости такого поступка для всего магического сообщества меня не убедили». «Думаю, он просто влюблен в Паулу», — глубокомысленно сказала Нелла. «Не надо искать подвохов там, где их нет». «Что?» — удивился Федерико. «Микеле влюблен в Паулу! Они ругались при каждой встрече!» Нелла снисходительно посмотрела на мужа. Вспомнить только, с какой тревогой говорил маг о том, что Паула может не пережить эту ночь. И волновался он именно за Паулу, а не за то, что тень может упасть на все магическое сообщество. Как все-таки иной раз бывают слепы мужчины? «Мы же с тобой тоже все время ругаемся», — заметила она. «В самом деле?» «А чем, по-твоему, мы занимались только что?» «Целовались», — Федерико усмехнулся и в подтверждение своих слов потянулся к губам Неллы. Но теперь застать ее врасплох не удалось. Она уклонилась, посмотрела на разочарованного мужа, насмешливо прикусив губу, и заявила. «Целоваться на улице совершенно неприлично. Что подумают о нас прохожие?» «Где ты видишь здесь прохожих?» Нелла окинула взглядом пустынный переулок, но не заметила даже самого завалящего. Даже удивительно, если учесть, что в двух шагах была шумная центральная улица. Нет, не удивительно, а странно и неправильно. И свет от фонарей шел какой-то странный, мертвенный. «Федерика», — тревожно сказала она. «Федерика, что-то не так». И тут же поняла, что... «Магический фон. Артефакты». Федерика резко развернулся, задвинув ее себе за спину. Настолько резко, что показалось, словно несколько мгновений были вырваны из жизни. Одну руку он положил на связку артефактов, будто желая убедиться, что они на месте и работают. На концах пальцев второй, выставленной вперед, загорелось синеватое пламя. Плетение явно было нападающим, а значит, он ощутил то же, что и Нелла. Сработавшие артефакты представляли собой угрозу. Но ведь сейчас не ночь, только вечер. Она чуть прикрыла глаза, сканируя окрестности. Как ей показалось с самого начала, артефакты замыкали вокруг них купол, отпугивающий случайных прохожих и гасящий звуки. А еще путающий магический фон. Но она все так же не видела никого. Не было поблизости ни одной человеческой или нечеловеческой ауры. И тем для нее неожиданнее оказалось, когда с руки Федерика сорвалось заклятие и окутало фигуру приближающегося к ним Инора. Но только окутало, не принеся никакого вреда, лишь сделав видимым силуэт на краткий миг. Нелла чуть не закричала и прижала к рту руки, чтобы сдержать рвущийся наружу ужас. Удар со стороны противника был куда более разрушительным. Федерика отшвырнула, как тряпичную куклу, но только его. Нелла обнаружила, что не может сдвинуться с места, не может не то что повернуть голову, но даже скосить глаза, чтобы увидеть мужа. Увидеть, что с ним. Крик рвался наружу, раздирая ее на части, но внешне не проявлялся никак. «Как же вы мне надоели! Как две мерзкие отвратительные шавки бегали кругами и вынюхивали! И почти вынюхали! А ведь я не хотел вас трогать! Сами вынудили!» Она не видела говорящего. Но голос... Голос, несомненно, был знаком. В нем больше не было показной доброты, лишь усталость и отвращение. Но сама Нелла испытывала к преступнику отвращение гораздо большее, настолько большее, что оно пересиливало страх. «Орк бы побрал эту сволочь! Она не собирается умирать так рано, и Федерика не позволит! Нужно только придумать, срочно придумать хоть что-нибудь!»